Глава 12. Марина, замерев в одной позе, пронзительно смотрела на меня. Я отодвинул чашку в сторону и предельно серьезно произнес: «Внимательно тебя слушаю». Она благодарно кивнула, поджала губы, нервно сглотнула подступивший к горлу комок и выговорила: «Между мной и вами не будет никакого интима. Это принципиально. Вы меня устраиваете как работодатель, в перспективе как господин. Это для меня ценно, и я не хочу это потерять. Временная связь может затмить мой разум и после расставания испортить мое отношение к вам и вашим проектам. Я не хочу, чтобы личное мешало профессиональному, поэтому сразу обозначаю свою позицию». «Принимается», — степенно кивнул я. «Я тоже считаю, что очень опасно спать с женщиной, у которой есть доступ к твоим счетам, но на которой ты при этом не собираешься жениться». Мне хотелось улыбнуться, но я сохранил каменное выражение лица и внимательно наблюдал за реакцией Марины. Девушка покраснела, чуть отвернулась и нервно кивнула. «Да, благодарю, что понимаете, Александр Ярославович. Такие дела недопустимы и отвлекают от работы». «Но!» — повысил я голос. Марина подпрыгнула и уставилась на меня во все глаза. Забавно, что она сама завела серьезный разговор, однако тема выбивает ее из колеи. И хочется, и колется, да? «Что?» — пробурчала девушка. «Какие тут могут быть «но»?» «Одно может быть», — улыбнулся я. «С чего ты вдруг решила начать выкать и обращаться ко мне по имени-отчеству? Нормально же общались». «А?» — растерялась девушка. «Да, но...» Она мотнула рыжей шевелюрой и, подобравшись, серьезным тоном произнесла: «Разве допустимо неуважительно обращаться к работодателю или тем паче господину?» «Я обращаюсь к тебе на «ты». Ты думаешь, я тебя не уважаю?» Марина подвисла и замолчала. «Очень даже уважаю. Решил ей помочь я. Мне импонирует твое упорство, твой ум, то, что ты извлекла максимум из сложившейся ситуации. Глядя на тебя, я могу сказать, что за 3 года здесь ты выучилась у местных преподавателей лучше, чем многие студенты. Так что я тебя определенно уважаю, без каких-либо выканий. Наедине можешь звать меня, как раньше». «Спасибо», — пробормотала она и неловко улыбнулась. А затем хитро добавила: «Я подумаю». «Думай», — хмыкнул я. «Итак, насчет интима мы разобрались. Ты не спишь со мной, я не сплю с тобой. Что дальше?» «Далее зарплата», — снова покраснев, пробурчала Марина. Но, как и прежде, она быстро взяла себя в руки и деловым тоном продолжила: «Я хотела бы оклад в размере 300 рублей в месяц и премиальную часть в размере 0,01% от прибыли тех проектов, в которых я буду задействована. Ну и от дополнительных премий на усмотрение работодателя я тоже отказываться не буду». Я задумчиво стукнул пальцами по столу. 0,01% звучит ничтожно мало, если речь идет, скажем, о 100 рублях. Но когда мы выйдем на уровень княжества, когда прибыль будет в размере нескольких миллионов в месяц, при том, что средняя зарплата для простолюдинов в империи составляет 140 рублей. Марина поджала губы и с вызовом посмотрела на меня, ожидая решения. «Идет», — легко ответил я. «Размер оклада и мотивационной части меня вполне устраивает. Жду не дождусь, когда настанут те времена, когда ты у меня в месяц будешь зарабатывать столько же, сколько средний дворянский род за год». Я поднялся и протянул ей ладонь. Марина тоже встала на ноги, и мы пожали друг другу руки. «Поздравляю, ты принята. А теперь давай уже перейдем к планированию наших ближайших дел». «Конечно», — с серьезным видом кивнула она. «Я подготовила шаблон договора найма. Ознакомься с ним. Если все устраивает, мне нужно вбить твои данные. После подписания договора я хотела бы узнать сумму, которой мы располагаем в данный момент. И уже после я готова предложить тебе начальную стратегию». На возню с договором мы потратили минут 20. Распечатали все прямо здесь. У Марины имелся старенький принтер, который девушка купила через Авито, сервис объявлений номер один в империи. Ну а после всех мелочей приступили к обсуждению способа заработка. Марина предложила прямо сейчас начать вкладывать свободные деньги в акции. Мол, для заработка без больших физических усилий, долгого поиска поставщиков и персонала – это лучшее решение. Чтобы убедить меня, девушка продемонстрировала мне свой личный инвестиционный портфель. Пусть суммы были маленькие, но подавляющее большинство сделок Марина закрывала успешно и держалась в крепком плюсе. Я дал добро, но настоял на том, что все свободные деньги в акции мы вкладывать не будем. Пусть часть денег продолжает лежать в банке под ежедневный процент, пока Марина подбирает и другие варианты заработка. Мы оба были сторонниками диверсификации доходов. Не стоит держать все яйца в одной корзине. После того, как обсудили дела, я заметил, как устало выдохнула Марина и будто бы осунулась. Ну да, все-таки сегодня у нее выдался крайне тяжелый день. «Я говорил тебе раньше, но повторю еще раз, Марина». Тоном, нетерпящим возражений, начал я. «Если что-то подобное произойдет еще раз, сразу звони мне. Ты теперь мой человек, а за своих людей я готов убивать». Она устало улыбнулась и ответила: «Спасибо. Но лучше все же воздержаться от нарушения законов. Это нерационально». Я кивнул, но обещать ничего не стал. Пару секунд девушка молчала, а затем нахмурилась и произнесла: «Знаешь, что меня во всей этой ситуации поразило больше всего?» «Хотелось бы послушать», — честно признался я. «Не его наглость и попытка выставить меня воровкой, и даже не твое блестящее появление, хотя оно было впечатляющим и запомнилось мне на всю жизнь. Меня очень поразило, как он испугался, когда понял, что ты в самом деле позвонил в ОКЖ. Даже мне был слышен голос подполковника через трубку, а этому мерзавцу и подавно. Когда он напал на меня, он был в бешенстве, но во время того звонка он будто испытал ужас. Для такого самодовольного типа такой сильный страх, мне кажется, не характерен, если речь идет всего лишь об издевательствах над простолюдинкой». Ее взгляд стал пристальным. Она внимательно смотрела на меня, ожидая моей реакции. «Я тоже так думаю, Марина. Что-то странное творится в Академии, и местным злодеям есть что скрывать». Я усмехнулся. Она поправила очки, а затем тяжело вздохнула и покачала головой. «Лезть в это дело нерационально». «Ну, это смотря с какой стороны посмотреть», — усмехнулся я. Затем посерьезнел и добавил: «В этом мире есть вещи, Марина, которые нельзя прощать, а есть те, которые вообще нельзя допускать». Мне снова вспомнилась пропавшая из библиотеки Академии книга, в которой, как мне кажется, должна быть информация о демонах. Девушка отвела глаза и тихо проговорила: «Мне приятно, что ты хочешь отомстить за меня, но не давай личным чувствам затуманить твой разум». «Ха!» — усмехнулся я. «Не знаю, что ты там себе напридумывала, но не забивай себе голову ерундой. Твой начальник ерунды не сделает». Она посмотрела со скепсисом и, хмыкнув, произнесла: «Поняла я, поняла». Пару секунд молчала, а затем ехидным тоном добавила: «Ну, а если и сделает, мне нужно быть готовой помочь ему разобраться с последствиями». «Правильный настрой, Марина. Считай, 10 рублей премии ты уже заработала», — улыбнулся я ей. Она расслабилась и кивнула. Ну, а я вспомнил, что так и не задал вопрос, ради которого сегодня в первую очередь искал встречи с Мариной. Я не пытался сейчас держать лицо, поэтому собеседница заметила мое изменившееся настроение и подобралась. «Что-то не так?» — осторожно спросила она. «Кое-что», — кивнул я. «Я не собираюсь лезть в твои сокровенные тайны, Марина. Но теперь, когда наша связь стала крепче, и от тебя зависит благосостояние моего будущего рода, я имею право знать, что с тобой происходит. Сперва головокружение. Теперь вот в столовой поварихе странные вопросы мне о тебе задают». «В столовой?» — испугалась Марина. «А что они говорили?» «Неважно, что они говорили», — отрезал я. «Важно то, что скажешь ты». Я тяжело уставился на нее. Марина поежилась под моим взглядом, сжалась, а затем сдалась и начала рассказ. По дороге в свой номер я думал над словами Марины. Информации моя новая управляющая выдала мне крайне мало. Головные боли ее преследовали давно, но обычно она решала вопрос с таблеткой ибупрофена, контрастным душем и дополнительной разминкой. Но в последнее время боли начали усиливаться, появилось головокружение. А сегодня в столовой за обедом она просто отключилась во время еды, чем перепугала преподавателей и персонал. Но довольно быстро пришла в себя, извинилась за причиненные неудобства и побежала продолжать работу. «Я ходила на прием к терапевту, но один посоветовал мне просто поменьше напрягаться, а другой назначил очень дорогое обследование. Денег у меня на это обследование не было», — призналась мне девушка. Я ей сказал, что обе рекомендации надо выполнять, и велел записаться на нужное обследование, пообещав взять на себя расходы на лечение. «Ладно, этот вопрос временно закрыт. Теперь стоит разобраться с насущными делами». Примерно с такой мыслью я зашел к себе в номер и, разувшись, уселся за рабочий стол. Прикрыл глаза, медленно вдохнул и ощутил тонкую энергетическую нить, идущую от меня на третий этаж общежития. Я потянул за эту нить и спустя пару мгновений почувствовал поток ветра, пронесшийся по комнате. Ветер вошел через щели дверного проема и устремился ко мне. Я успел увидеть размытый образ, но уже через мгновение ветер вошел в мое тело. Пару секунд первый сердечник источника бурлил, раскладывая по полочкам вернувшуюся ману. Я поморщился, испытав головную боль. К счастью, она быстро стихла, и в мозг начали подгружаться воспоминания. Вот я поговорил с подполковником Бородиным по телефону и сказал Марине, что нужно уходить, оставив Антипова валяться без сознания. Именно в этот момент я незаметно для своей, теперь уже официальной управляющей, активировал одну из способностей печати близнецов. Хорошо, что я заранее думал о расширении арсенала техник поиска и слежения. Я смог модернизировать одну из способностей печати, соединив ее с доступной мне в этой жизни стихией воздуха. В итоге получился сотканный из ветра, невидимый и неосязаемый для других близнец. Я оставил его следить за Антиповым, что он и делал, выполняя свой простенький алгоритм. Сейчас мне передались воспоминания моего невидимого наблюдателя. Я могу увидеть и услышать все то же, что и он. Итак, Антипов довольно быстро вернулся из медчасти и сразу же бросился искать медальон. Обезумевший преподаватель перевернул вверх дном свой двухкомнатный номер. С каждой секундой Петр Антипов выглядел все более дерганым и злым, выкрикивая проклятия и без устали повторяя: «Ну где же он? Где?» Не найдя пропажу, Антипов, рыча как безумный зверь, вышел в коридор и начал искать там. Даже за вазу с гибискусом заглянул и край ковра отогнул. Совсем крышей поехал. А затем этот гад направился к комнате Марины. Несколько минут он стоял перед дверью и порывался начать стучать, но сдерживался. Мой невидимый близнец довольно близко подошел к Антипову, так что я слышал, что именно бормочет себе под нос наш обезумевший преподаватель. Нет, нельзя. Нельзя привлекать жандармов. Так и не решившись постучать в дверь Марины, он рванул обратно и схватил телефон. Мой близнец не отставал от него и замер за плечом Антипова. Я увидел номер ректора в записной книжке горе-преподавателя. Тот порывался нажать кнопку вызова, но сомневался. «Нельзя упоминать девку!» — выкрикнул он и швырнул телефон на кровать. «Нельзя привлекать жандармов!» На этом запись закончилась, потому что я призвал воздушного близнеца обратно. «М-да», — выдохнул я и поморщился. «Дела складываются хуже, чем хотелось бы». Плавно выдохнув, я создал конструкт для заклинания и повторно выпустил из своего сердечника близнеца. В тот же момент ощутил слабость. Эта способность требует довольно большого объема маны. Отдавать приказ вслух нужды не было. Видимый только мне полупрозрачный двойник и так знал, что ему делать. Он ринулся вперед и, пройдя через щели дверного проема, отправился на поиски Антипова. Воздушный близнец — крайне сложное заклинание, ведь в него вплетены еще и другие заклинания поиска. Близнец сам может искать свою цель по слепку дыхания. Такое многосоставное заклинание на данный момент — вершина моего мастерства. Чувствуя слабость, я поднялся из-за рабочего стола и направился на кухонную зону. Включил чайник, закинул себе в рот горсть орехов, чтобы получить немного калорий, и достал из кармана телефон. Среди своих немногочисленных контактов я выбрал номер Марины. «Забыл что-то сказать, голова?» — ровным тоном спросила девушка. Я усмехнулся про себя. Новое обращение от Марины прозвучало для меня весьма неожиданно. Но если хочет добавить вариативности нашему общению, то почему бы и нет? Хотя стоит кое-что прояснить. А почему не Александр? Потому что ты раньше просто так не звонил мне, а сейчас набрал сразу после подписания договора. Стало быть, дело связано с работой. И с работой, и с моим к тебе дружеским отношением, хмыкнул я. Ладно, не буду ходить вокруг да около. Раз уж ты все равно увольняешься со своей старой работы, поезжай-ка ты прямо сегодня в отель. Возьми с собой все самое ценное, остальное оставь в номере. Найдешь квартиру, пригонишь грузчиков за остальными вещами». Несколько секунд Марина молчала, обдумывая услышанное, а затем напряженно спросила. «Что-то случилось?» «У Петра Михайловича в самом деле пропал медальон. Честно говоря, была у меня слабая надежда на то, что он все это разыграл, чтобы выставить тебя виноватой и поквитаться за прошлое. Ключевое слово «была». Жаль, что она умерла». «Это что-то меняет?» — по-деловому спросила Марина. «Да, полагаю, я не особо преувеличу, если скажу, что пропавший медальон Антипову от чего-то жизненно необходим. А у него, кроме тебя, сейчас совсем нет подозреваемых. Он очень хочет вломиться к тебе в комнату, но страх перед жандармами останавливает его. Сейчас останавливает. Однако я не могу гарантировать, что остатки разума долго продержатся в его потекшей головушке». «Поняла», — решительно произнесла девушка. «Но чтобы мне уволиться быстро, без отработки, да еще и оставить за собой временно комнату в общежитии, мне придется заплатить бывшему работодателю неустойку». «Сколько?» «Примерно 120 рублей, глава», — без заминки ответила Марина. «Ха, значит, посчитала заранее. Сама не желает оставаться в общаге лишних несколько дней. В рамках твоего подъемного пособия сумма вполне посильная», — усмехнулся я. «А мне предназначено подъемное пособие?» — предельно серьезно спросила она. «Я удивлен, что ты не прописала его в договоре». «Я посчитала это перебором в данный момент, но если работодатель настаивает...» «320 рублей подъемное пособие. Еще 300 сверху в качестве беспроцентной ссуды, которая будет постепенно вычитаться из премиальной части. Скажем, в размере не больше четверти от месячной премии. «Благодарю, мне подходит». «Славно», — произнес ей серьезным тоном, продолжил. «Чем быстрее, Марина, ты приступишь к своей новой работе, тем больше сможешь заработать премии в ближайший месяц». «Справедливо, глава. Еще раз благодарю, Александр». «Ага, а теперь, Марина, не задерживайся и уезжай отсюда». «Слушаюсь». Я положил трубку, думая о том, что 500 рублей для начала новой жизни Марине должно хватить. Ведь это примерно 3,5 среднемесячных зарплаты простолюдина Российской империи. Ведь у девушки свои какие-то накопления есть. Да и первую зарплату от меня она скоро получит. Через 30 минут Марина перезвонила и сказала, что за ней приехало такси. Я пожелал девушке удачи и подошел к окну. Спустя несколько минут Марина вышла с чемоданом и дамской сумкой в руках. Таксист любезно помог ей брать багаж в багажник, и через минуту моя управляющая укатила в свою новую жизнь. Ну, а мне пора снова проведать шпиона. Улегшись на кровати, я потянул за энергетическую нить, и через миг ощутил уже знакомый удар ветра в грудь. Первый сердечник источника сжался, будто от спазма. Я захрипел, порадовавшись, что заранее прилег. Использовать эту способность второй раз за короткий промежуток времени оказалось тяжелее, чем в первый. Что ж, посмотрим, чем все это время занимался наш обезумевший Петр Антипов. Очень надеюсь, что мне не придется в третий раз подряд призывать своего близнеца-манажера. Да и вообще не хотелось бы сегодня больше ману тратить. Пусть отдохнет мой маленький источник.